إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وبعد. Давайте, иншаллах, четвертая лекция под названием «Андалусия. От завоевания до падения» или «От открытия до падения». На прошлом уроке, на прошлой лекции мы прошли или начали проходить эпоху наместников. Так, как мы сказали, была эпоха завоевания, когда Муса ибн Нусайр и Тарик ибн Зияд взяли походом, взяли территорию Испании, Португалии, территорию Андалусии. И затем пошли наместники, то есть те наместники, которые ставились со стороны аммиядов, то есть те, кто правили халифатом, мусульманским халифатом из племени Бану Умейя. И, как мы сказали, эта эпоха делится на две части. Первая – это эпоха могущества и силы мусульман. И вторая – это эпоха интриг и бунтов, да, заговоров и так далее. И, как мы сказали, была очень большая битва, которую провел Абдур-Рахман Аль-Гафики вместе с большим количеством мусульман против французов. Это называется битва при Пуатье, или же по-арабски Балат-уш-Шухада. То есть это Балат, потому что там был один покинутый всеми дворец рядом, да, рядом с этой битвой, рядом с мест, на территории этой битвы. И Балат-уш-Шухада назвали, то есть, дворец мучеников. То есть рядом с этим дворцом пало большое количество мучеников-мусульман. И, субханаллах, после поражения в этой битве, как мы сказали, закончилась эпоха процветания и могущества в Андалусии, из эпохи наместников, и началась уже Андалусия и правление Андалусии двигаться к закату. И, субханаллах, прежде чем продолжить, да, мы, во-первых, скажем, что сам Абдур-Рахман Аль-Гафики, он погиб в этой битве. Да, то есть сам наместник, который вел армию, он погиб. И после этого армия ушла обратно в Андалусию. Но прежде чем продолжить, необходимо, то есть некоторые братья задали некоторые вопросы, на которые мы хотели бы дать ответ. Первый вопрос – это почему местное население не восстало против мусульман? Да, то есть пришло как бы захватническое войско мусульман, взяло территорию Испании и Португалии. Почему местное население не восставало против него? Хотя количество исламского войска по всей Андалусии было всего 24 тысяч воинов, то есть рассеянных по всей Андалусии. Да, то есть 12 тысяч пришло с Тариком и Зиядом. Из них 3 тысячи шахидов в Уади-Бербат, да? Затем 3 тысячи погибло войско по дороге на север, когда Тарик ибн Зияд продвигался на север. То есть при взятии столицы Испании в то время, города Тулейтала, у Тарика ибн Зияда было всего 6 тысяч человек. Да? И затем пришел Муса ибн Нусайр с 18 тысячами, то есть всего их было всего 24 тысячи по всей территории Испании и Португалии. И, субханаллах, ответ на этот вопрос, что было бы удивительно, если бы эти люди, испанцы, восстали против них. То есть не удивительно, почему они не восстали, а было бы большое удивление, если бы они действительно восстали. Почему? То есть, субханаллах, как жили в те времена, как бы в средние века вообще в Европе. То есть люди 90-10, наверное, 9-10, это были просто крепостные. Да, то есть их грабили, они молчали. Их унижали, они терпели. Да, как бы. И феодалы жили в изобилии, а народ умирал с голода. Продавались, покупались вместе с землей, да, а другие ели плоды того, что они зарабатывают. То есть они зарабатывают, они работают, а другие просто пожинают плоды и едят, а им дают какие-то остатки. То есть и ради такой жизни восставать, после того, как ислам вернул им все права, которые Аллах им дал изначально, с самого рождения. То есть мы знаем, как, что у человека есть такое чувство, когда он любит свою родину, да, как бы. Он любит свою родину, любит ту землю, на которой он родился. Но родина, он любит свою родину из-за тех воспоминаний приятных, который он видел, да, то есть там, видел, как они играли, там, не знаю, как они ели что-то там, да, как бы там небо голубое или еще что-то, да, а здесь не было никаких хороших воспоминаний в этой родине, потому что изначально, как они рождались рабами и умирали рабами. И поэтому после того, как ислам пришел, шла исламская армия, и здесь приходят мусульмане и говорят: мы вам даем все ваши права, нет разницы между черным, белым, между красным, да, любой цвет кожи, перед Аллахом все равны, да, разница только биттакуа, только богобоязненности. Ценность человека не в его богатствах, а в его делах. Будете платить, если вы богатый мусульманин, 25% ежегодно. Если же вы не мусульманин, то всего один золотой динар в год. И никаких пошлин, и никаких налогов после этого. То есть как они будут восставать после? Для того, чтобы вернуться, быть рабами такими же, какими они были до этого? Даже если он не мусульманин, и если он бедный, он не платит ничего этого. Наоборот, он может, имеет право брать с казны мусульман все, что ему необходимо. Представляете? То есть ислам – это на самом деле была религия для освобождения для всех народов. Но наверняка были те, которым было это абсолютно невыгодно. Да? Были же феодалы, были же правители, короли, которым было невыгодно то, что люди вышли, как бы вышли к исламу, или люди закончилось их правление. То есть они разве не подстрекали, не попытались кого-нибудь собрать для того, чтобы выступить против армии ислама? Но этого, субханаллах, не произошло. И причина этого Аллах Азза ва Джалла объясняет в аяте. Аллах говорит: «Ля антум ашадду рахбатан фи судурихим мин Аллах». То есть вы в их сердцах, то есть от вас они больше боятся, вас они больше боятся. Перед вами у них больше страха в их сердцах, чем перед Аллахом. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُمْ. Это потому что они народ неразумеющий, не разумеют, не понимают. То есть Аллах Азза ва Джалла дает в истинном мусульманине величие. Так что, субханаллах, люди начинают его бояться. То есть не как они боятся какого-то тирана, да? А просто это качество, которое Аллах дал как бы истинному мусульманину. То, что действительно у него есть какое-то величие. То есть люди понимают, что это не простой человек, не просто какой-то человек, да, там, а появляется какой-то страх или какой-то трепет в сердцах. Или как мы уже хадис приводили, ну, Пророк сам сказал: «Нусырту бир-ру'би масирата шахр». То есть за месяц пути уже Пророку Мухаммаду Саусам была дана победа страхом. То есть люди уже начинали боялись, хотя Пророк Саусам с армией выходил еще на очень далеком расстоянии. В другом аяте Аллах говорит: «Фаатахум Аллаху мин хайту лам яхтасибу». «Фаатахум Аллаху мин хайту лам яхтасибу». Да, и Аллах пришел к ним с той стороны, откуда они даже не подозревали. «Вакадафа фи кулубихим ар-ру'б». И Аллах поселил в их сердца страх. Смотрите, то есть какие, то есть даже сама по себе война какая была. Пророк сам сказал в хадисе, в котором приводится от имама Муслима, Пророк сам завещал как бы своему войску: «О, суу бисмилля». То есть идите в поход с именем Аллаха. «Фи сабилилля». На пути Аллаха. «Катилу ман кафара билля». И сражайтесь с теми, которые не верят в Аллаха. «Угзу ва ля тагуллю». Сражайтесь и не крадите добычу. То есть трофеи не крадите из них ничего. Да? «Ва ля тагдуру». И если вы заключили с кем-то договор, то не нарушайте его. И не издевайтесь над убитыми. То есть, да, как бы некоторые были такие, что они отрезали что-то там, извечили, хотя человек уже убит. То есть Пророк сам запрещал, что это делать. И не убивайте ребенка. Или в другом ревайте говорят: и не убивайте старца. Маленького ребенка. И не убивайте женщин. То есть у Пророка, то есть у войны были свои правила у мусульман, субханаллах. И сравните это с тем, что случилось в Боснии и Герцеговине, когда было убито 200 тысяч мусульман, из них большинство женщины и дети, да, то есть со стороны сербов. И большинство были гражданские, то есть не большинство, а все полностью были гражданские. И сравните тот аят, в котором Аллах говорит: «Ля янхакум Аллаху анилладзина лам юкатилюкум фиддини, валам юхриджукум мин диярикум антабарухум ватуксуту илейхим, инна Аллаха юхиббуль мухситин». Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам хорошо относиться к тем, которые с вами против вас не сражаются, да, из-за религии. Вот и те, которые вас не вывели из ваших домов». То есть вы можете к ним хорошо относиться и справедливо относитесь к ним, говорит. «Инна Аллаха юхиббуль мухситин». То есть Аллах любит тех, кто относится к ним справедливо. Да, субханаллах. То есть в Андалусии специально были суды для немусульман, то есть для иудеев и христиан. То есть, пожалуйста, хочешь, у тебя есть свой суд, можешь обратиться к нему. Субханаллах. Представляете? Все церкви, все храмы, да, синагоги были оставлены для них. То есть никто ничего не разрушал. Субханаллах. Почему? Потому что Аллах Азза ва Джалла, как говорит про себя: «Я аля муха инат аль-аюни ва ма тухфи ас-судур». Аллах знает то, что предательство глаз, и знает то, что скрывается в сердцах. То есть Аллах Азза ва Джалла знает, Он изначально создал этого человека и знает, что в чем благо для этого человека. Да, то есть, и поэтому субханаллах, ислам — это заключительная религия, то есть это заключение всех пророческих миссий, и в этом сплошное благо для всего человечества. Второй вопрос, который был задан от братьев, это такой вопрос: как мусульмане, поколение которых было так близко к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, то есть смотрите, да, вот эта битва при Пуатье, как они могли допустить такие ошибки, как национализм, да, и как любовь к трофеям? Да, то есть они же было, все 100 лет прошло после, или даже чуть меньше, чем смерть пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Субханаллах, отвечаем на этот вопрос, то, что говорим вы удивляетесь то, что это произошло в 114 году по хиджре, хотя то же самое произошло в 3 году по хиджре, когда пророк Сусам был еще жив. Это была битва Ухуд. Субханаллах, по поводу битвы Ухуд, Аллах Азаваджаль не спасал аят в Коране, в котором сказал «Минкум ма юриду дунья, ва минкум ма юриду л-ахира». Из вас есть те, которые желают этого мира. Из вас есть те, которые желают следующего мира. Да, субханаллах, армия пророка, салям, из-за неподчинения, да, то есть было 50 стрелков, которые посланник Аллаха, салям, поставил на горе, для того, чтобы они защищали тыл мусульман, сподвижников, и они, большинство из них спустилось за трофеями. Они не спустились из-за чего-то, они только из-за того, чтобы получить трофей. И после этого был неспослан аят. То есть даже по сподвижников Аллах сказал, из вас, из сподвижников, есть те, которые хотят этот мир, а из вас есть те, которые хотят следующий мир. И Абдуллах ибн Масуд, один из сподвижников, ученых, говорит, «Ма кунту ахсабу анна минна ма юриду дунья хатта назалят аль-ая». Я, говорит, не знал, что из нас кто-то хочет оказаться этот мир, пока не был неспослан этот аят. То есть даже не было, субханаллах, мысли у сподвижников, что кто-то из них хочет этот мир. Пророк сам воспитал так, что они хотели только следующий, только ахират. Затем Аллах Азаваджалла, то есть изначально, то есть победа была за мусульманами в битве при Ухуде. И затем, после того, как произошла эта ошибка в сердцах мусульман, Аллах Азаваджалла повернул исход битвы наоборот. И, субханаллах, мусульмане потерпели огромное поражение после того, как победа уже была близка очень. И дальше Аллах говорит, «Уаля кода афа анкум», и Аллах вас простил. Аллах простил в битве Ухуде. Ибн Кафир говорит по поводу тафсира этого аята, то есть как Аллах простил мусульман, да? Говорит, «Ай лам ястасылкум фи хадил маука». Аллах простил, имеется в виду, Аллах полностью вас не уничтожил в этой битве. То есть дал вам шанс, чтобы опять вы поднялись после этой потери. Да, то есть не просто простил, да, как бы, а то, что субханаллах, мусульмане потерпели поражение. И хотя, субханаллах, они вернулись после этого в Медину с пророком, салям, сразу же пророк, салям, сделал дават им. Опять же, сказал, что нас интересует не этот мир, вы сделали ошибку. И опять вышли сразу, и после этого вышли в следующую битву, которая называлась Хамра аль-Асад. Сразу, моментально же, в этот день вышли в битву, в следующий поход против мушриков, которые все еще стояли около Ухуда. И когда мушрики услышали о выступлении пророка, салям, они взяли и ушли в Мекку. То есть фактически это было поражение с их стороны. И субханаллах, даже оставьте даже битву при Ухуде. Возьмите битву при Бедре. Целая сура, которую Аллах Азаджаль не спасал по поводу битвы при Бедре, это сура Тан-Анфаль. Сура так и называется, трофей. И самое начало суры прочитайте. Аллах говорит, «Ясалуна канил анфаль». И вот они спрашивают тебя о трофеях. «Куль ль-анфалю лилляхи ва-расуль». Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и его посланнику. И когда тебе говорят, «Фаттакуллаха», так побойтесь же Аллаха, «Ва-асляху дайте бейникум». И помиритесь между собой. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. И подчиняйтесь Аллаху и его посланнику, если вы верующие. То есть сахабы после того, как победили в битве при Бедре, начали спорить из-за трофея. То есть зернышко вот этой проблемы было уже в конце битвы при Бедре. Да, и поэтому после этого развелось уже в битве при Ухуде. Но пророк салям был пророк, который смог исправить ошибку очень быстро. Но субханаллах, как мы сказали, история повторяется, и вот в этой битве Пуатия или Балату Шухада, субханаллах, тот единственный человек, который мог бы поощрить мусульман или исправить ошибку, Абдурахман Аль-Гафики, он стал шахидом. И поэтому не было. И, субханаллах, смотрите, в том есть большая разница между битвой при Ухуде и битвой при Буатье. Битва при Ухуде, Аллах сказал, из вас есть те, которые хотят этот мир. А, субханаллах, в битве при Буатье большинство войска, подавляющее, хотело этот мир. И поэтому не произошло того второго сражения или выхода второго, который бы повернул ход событий. И полностью войско ушло в Андалусию, и после этого следующий наместник Укба ибн Хаджадж опять начал как бы готовить войско, но оно вышло не сразу после этого, то есть не сразу после этой битвы, а через какое-то время только. То есть, субханаллах, все, и история повторяет саму себя на самом деле. Есть сходство, есть разница. Теперь, что касается национализма. Вспомните хадис, да, то есть как пророк сам решал эти проблемы, да, то есть когда начинались там стычки, так как мы сказали, между берберами, между арабами. Один раз Абу Дар, один из подвижников, радиаллаху анху, что-то сказал, поспорили с Билялем, да, он был сам черным цветом кожи, и обозвал его, сказал, «Ябна Сауда, о сын черный». Да, и как-то то есть, очень плохо отозвался о Биляле. И Биляль обиделся и пошел, пожаловался посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллам очень сильно рассердился и сказал, «Я Абу Дар, таффа ссаа, о Абу Дар», то есть ты перешел все границы. «Инна камру он фика джахилия». Поистине, ты человек тебе есть джахилия, в тебе есть невежество, остатки невежества. Вот ля фадля ля араби аля аджами, валя аджами ля аля араби, валя ли асвад аля ахмара, валя ли ахмара аля асвад илля биттакуа. То есть нету превосходства ни у арабов над неарабами, ни у неарабов над арабами, да? Ни у черного над красным, ни у красного над черным, кроме как по богобоязненности. Пророк сам сразу решал эту проблему, моментально исправлял. Реакция Абу Зара была тоже сразу. Абу Зар поставил свое лицо на землю и сказал: «Биляль, ногой поставь на мою щеку». Но Биляль отказался и простил его. Или вспомнить эту фитну, которую посеял один из иудеев во время пророка салам. Тут был такой иудей, и узнали сейчас, Ибн Кайс. То есть он был один из лидеров иудеев. И он увидел, что сахабы общаются друг с другом. Да, два племени, Хазрадж и Аус. И он послал одного, который начал делать между ними, посеял фитну. И субханаллах, начали племя Аус, начали кричать: «Я ли Аус? О, аусийцы, да, о, те, которые из племени Аус». А Хазрадж начали покричать: «Я ли Хазрадж? О, те, которые из племени Хазрадж, давайте там, помогите нам». И субханаллах, пошла фитна. И когда пророк салам подошел к ним и сказал: «Аллах, Аллах, абида'валь джахилия ва ана байна адхурикум». О, Аллах, он сказал: «Аллах, Аллах», то есть побойтесь Аллаха. Вы что, начинаете эти джахилийские, это, то есть призыв невежества, в то время как я все еще между вас живой? «Да'уха фа иннаха мунтина». Оставьте поистине, то есть вот этот зов, он зловонный, от него плохо пахнет. Да, как бы, то есть это вообще, что, какая-то гниль, да, как бы, да, за какое-то гнилое дело вы взялись. И моментально сахабы послушали, и как бы эта проблема была решена. Или смотрите, когда уже после смерти посланника Аллаха, да, когда началось во время посланника Аллаха, да, Мусейлим аль-Каддаб, когда один из людей из племени Бану Ханиф, он объявил себя пророком, скажем, да, один из же пророков, Мусейлим аль-Каддаб. И спросили у одного из его последователей: «Ата'аляму анна Мухаммаду садик, ва анна Мусейлима такадиб?» Ты знаешь же, что Мухаммад правдив, а то, что Мусейлима врет. Он говорит: «Валлах, я знаю, что Мухаммад правдив. Я знаю, что Мусейлима врет, но лжец из моего племени любимее для меня, чем говорящий правду из племени Мудар». То есть, представляете, какой национальный. Да, даже самое главное, что он из моего племени. Неважно, что он говорит, лжет или правду говорит. И смотрите, очень интересный хадис, который приводит имам Аль-Байхакы от Абу Хурейры, радиаллаху анху. Он сказал, пророк сам сказал: «Идза кана яум аль-кияма», когда будет судный день, «амара Аллаху мунадия юнади». Аллах субхана та'аля прикажет, чтобы, да, как бы один из ангелов, он заявил или прокричал, сказав: «Аля инни джаальту насаба», то есть от имени Аллаха, да, как бы Аллах говорит, «поистине я сделал», то есть «инни джаальту насаба ва джаальтум насаба», то есть «я сделал связь, и вы сделали связь», имеется родственные связи. «Фаджаальту акрамакум аткаакум», то есть какая связь Аллаха? Аллах говорит: «Я сделал самым лучшего из вас, самых богобоязненных». То есть, да, как бы связь Аллаха в чем заключается? Или родство Аллаха, да, как бы. То, что самый лучший из вас, это самый богобоязненный из вас. Да, говорит? Говорит: «Джаальту насаба» — это моя связь, это связь Аллаха, говорит, да, говорит. А ваша связь — это то, что он сын такого-то, потом такого-то, из такого-то племени и так далее. Поэтому Аллах говорит, то есть у вас есть свои связи, у меня своя связь. Связь Аллаха — это то, что самый лучший перед Аллахом, это самый богобоязненный. Говорит: «Фаабейтум илля антакуну фулану ибн фулан». Но вы отказались, и вы сказали, что мы будем говорить, что он такой, сын такого-то. «Фальяума арфау насаби ва адау ансабакум». А сегодня, говорит, я подниму свою связь и оставлю ваши связи. Аллах говорит в судный день. То есть все, после этого, как Аллах говорит: «Фаида нуфуха фиссури, фала ансаба байнахум яума иди ва ла ятасаалум». В тот день, когда подует в трубу, да, день начала судного дня, не останется между вас, между вами родственных связей. Все, каждый сам за себя. «Ва ла ятасаалум». Субханаллах. А? Ну да, судный день не будет никакой связи, что, да, даже пророк Мухаммад сам говорил, да, говорит: «О Фатима, дочь Мухаммада, и амали, совершай поступки, поистине я ничем тебе не помогу в судный день». Даже самый близкий к пророку салям. И пускай, говорят, люди не придут с добрыми делами, а вы придете со своими связями, родственниками, в судный день. То есть нет никаких связей, кроме как дела перед Аллахом и богобоязненность перед Аллахом Азаваджилля. И вот после битвы Пуатье, после битвы Балат-аш-Шухада, да, наместником стал Укба ибн аль-Хаджадж ас-Сулали. Он правил со 116 года по хиджре до 123. Это последний правитель муджахид этой эпохи наместников. То есть этой эпохи силы, когда была сила, да, как бы в руках мусульман. Субханаллах, этому человеку предоставилась возможность или быть правителем в Северной Африке, или же быть правителем в Андалусии. И он выбрал Андалусию из-за того, что там есть военные походы. И субханаллах, за 7 лет своего правления он сделал более 7 походов во Францию. И субханаллах сам обучал пленных французов. То есть сам спускался к ним, начал делать дават, и субханаллах приняла ислам где-то 2000 пленных французов. Именно с его руки, да, как бы с его подачи. Как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, говорит, «Ля ахди Аллаху бика раджулан вахидан хайру лака мин хумрин наъль». Да, как он, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Али бин Аби Талибу. Да, говорит, если Аллах поведет тобой одного из людей к исламу, то это для тебя лучше, чем красный верблюд. И субханаллах, в одной из битв стал сам шахидом. И затем начинается следующая эпоха, это эпоха слабости и раздоров в Андалусии. С 123 года по хиджре до 138 года по хиджре. Это эпоха слабости. И ростки, да, как бы, то есть причины этой слабости, они начались как раз, проявились в этой битве при Пуатье. Это дунья, то есть это богатство мира, которое Аллах Азаджалла дал мусульманам. Большое количество трофеев. Как сказал посланник Аллаха Саллям, «Инна мимма ахафу алейкум мин ба'ди, ма юфтаху алейкум мин захрати дунья ва зинатиха». Поистине, то, что я боюсь для вас после себя, после своей смерти, это то, что вам Аллах откроет этот мир и красоту этого мира. Да? То есть это больше всего, даже не волновало то, что бедность будет, что-то боялся, то, что вот эта фитна этого мира собьет мусульман, многих мусульман. Очень много трофеев было. И это, субханно, повлияло на иман людей. И после того, как иман ослаб, это начались появляться другие вещи, такие как национализм. Да, арабы с берберами начали непонятки, то есть начали какие-то проблемы. Потом, субханно, среди самих арабов были из Мудор, ей было племя из Хиджаза, да, как бы, начали между собой. Потом, субханаллах, даже те, кто с Хиджаза, там были, да, были, например, между двумя племенами, племя Атнан и Кахтан, между йеменцами и хиджазийцами. Потом даже из самих Хиджаза, несколько племен было из Хиджаза, из племени Бен-Фихр, Бен-Умейя, Бен-Саид, Бен-Кайс. Начали, то есть, субханаллах, даже до мельчайших подробностей. То есть не просто, да, там, например, две большие нации, две больших, то есть самые маленькие племена одного большого племени, даже между ними начали националистические стычки происходить. Затем после них появились наместники, диктаторы, которые, субханаллах, наказывали свой народ. Например, был такой правитель Абдул-Малик ибн Котан. Субханаллах, он полностью как бы наполнил землю Андалусии диктаторством и несправедливостью. И, субханаллах, начал давать трофеи только тем, кто был из племени Мудар. То есть даже не всем арабам давал. Берберы вообще, про берберов речи не идет, их вообще нет там. Затем после него был, например, Юсуф Абдурахман Аль-Фахри. Не после него, то есть это последний наместник вот этой эпохи слабости, как мы назвали ее, да? Юсуф ибн Абдурахман Аль-Фахри, который правил со 130 года по 138 год по хиджре. И, субханаллах, этот человек отделился от халифата. От халифата, которым правили Бану Умейя и через какое-то время Бану Аббас. Около 20-30 восстаний было по всей Андалусии в его время. И, субханаллах, люди оставили походы во Францию. И на участке, как мы сказали, в северо-западе Испании. Да? То есть единственный участок на Испании, который остался под властью христиан. И, субханаллах, как мы сказали, закон Аллаха Азза ва Джалла. Пророк сам сказал, «Ма тарака каумун аль-джихад илля даллю». Да, любой народ, который оставил сражение на пути Аллаха, они обязательно будут унижены. Да, и оставили, потому что было слишком много противоречий, слишком много распри внутри Андалусии. Они оставили, и после этого Аллах Азза ва Джалла сделал так, что они стали униженными. Да, как приводится в хадисе от Абу Дауд, от Абла ибн Умара. Пророк сам сказал, «Ида табаятум биль-ина», когда вы начнете продавать и покупать способом аль-ина, то есть это один из способов риба, один из видов ростовщичества. «Ва ахаттум адна биль-бакра», и когда вы возьметесь за хвосты коров. «Вардайтум биз-зара», и когда вы будете довольны тем, что вы сеете и пожинаете. «Ва дарктум аль-джихад», и когда вы оставите военные походы, джихад на пути Аллаха, «Саллаллаху алейкум дулля», Аллах Азза ва Джалла сделать так, что вас полностью охватит унижение. «Ла янзи'уху хатта тарджи'у иля динику», который Аллах не уберет от унижения с вас, пока вы не вернете свою религию. И, субханаллах, мусульманин, Аллах мусульманина послал не чтобы жить, а чтобы доводить информацию для других, для того, чтобы делать дава, для того, чтобы объяснял другим ислам. Субханаллах, правило, это правило не по отношению к какому-то из людей, это только по отношению к мусульманам, субханаллах. Если ты мусульманин, из уммы Мухаммада, салям, будь добр, живи для других, субханаллах. Поэтому сказал, говорит, «Хатта тарджи'у ля динику», пока вы не вернете свою религию. То есть это основа вашей религии. Да? Аллах говорит: «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас». Вы были самой лучшей нацией, которая была выведена для других людей. Та'муруна биль ма'руф ва танхауна 'анил мункар. Вы будете приказывать добро, запрещаете зло. Если не будете этого делать, значит, Аллах Азза ва Джалла поселит в ваши сердца унижение. И теперь давайте посмотрим, то, что было в конце правления наместников. Это 138 год по хиджре. Все территории, которые мусульмане завоевали во Франции, были потеряны. Кроме вот первой территории, которая взяла еще во время, были взяты во время Мусы ибн Нусейра, которая называется Септимания. Только, а все остальные территории были потеряны, только эта территория осталась за мусульманами. И появилось новое государство, государство Леон, как раз на той территории Испании, которую так мусульмане не взяли, на северо-западе. И с вами произошло отделение от халифата бен Умейя. И, субханаллах, сама Андалусия была полностью раздроблена противостоянием на основе рас и племен. И, субханаллах, еще одна вещь проявилась, это появление секты Аль-Хавариджа. Секты хариджитов. Субхана, и к ним как раз примкнули берберы. Потому что берберы их обидели, да, как бы им трофеи не давали, вот они примкнули к новой идее хариджизма. И субхана, в 132 году по хиджре произошло еще одно очень крупное событие в исламском мире. Это падение амиядов. То есть амиядский халифат пал. И на смену им пришел аббасидский халифат, аббасиды, бану аль-Аббас. И субхана, это падение и вот... было очень кроваво. То есть аббасиды перебили всех почти наместников амиядов. И, субханаллах, поэтому многие историки сказали, что в это время, в 138 году, почти ислам закончился бы на территории Андалусии, если бы не чудо, которым Аллах Азза ва Джалла спас. И действительно, это чудо свершилось, субханаллах. Это произошло в месяц Зуль-Хиджа, в 138 году по хиджре. Каким образом произошло это чудо? То, что один человек зашел на территории Андалусии. Субханаллах. Вот это было чудо. Что это за человек? Это был Абдурахман ибн Муавия ибн Хишам ибн Абдул-Малик. То есть его звали Абдурахман. И он был внуком Хишама ибн Абдул-Малика. То есть одного из халифов амиядов, бану Умайя. И, субханаллах, в 132 году по хиджре, когда пришли аббасиды к власти, они начали убивать всех, кто мог сесть на трон из амиядов, из племени бану Умайя. И, субханаллах, все правители, все их сыновья, все их внуки, те, которые достигли возраста, ну, как бы, да, те, которым было больше 13-14 лет, все были перебиты почти, кроме тех, кто смогли убежать. Из которых был как раз Абдурахман ибн Муавия, внук Хишама ибн Абдул-Малика. Как Хишам ибн Абдул-Малик правил со 105 по 125 год по хиджре. Субханаллах, Абдурахману в то время было всего 19 лет. И они жили, он жил со своей семьей в Ираке. И с маленьким братишком, которому было 13 лет. Его звали Валид ибн Муавия. И однажды, уже после того, как аббасиды пришли к власти, они сидели в своем доме, и, субханаллах, у Абдурахмана болели глаза. Он сидел где-то в комнате в темной и отдыхал. И, субханаллах, его сыну было 4 года, он забежал, испуганный, плакал, и Абдурахман начал его успокаивать, но тот не успокаивался. И Абдурахман решил посмотреть, в чем дело, почему, что его так напугало. И он вышел и увидел повсюду черные знамена. Это было знамена аббасидов. И он понял, что хотят, то есть готовятся покушение на него. Он взял деньги, взял своего младшего брата, которому было 13 лет, Валида, оставил всю семью и ушел. То есть он знал, что аббасиды не трогали ни женщин, ни детей, они трогали только именно те, которые могли прийти к власти из племени Бану Умайя. И, субханаллах, они то есть, убежали и направлялись к реке Евфрат. И когда дошли до реки Евфрат, с братишкой увидели, что полностью река вся окружена войсками аббасидов. И они прыгнули в реку, начали плыть на другой берег. И аббасиды закричали им: «Возвращайтесь, и вам будет дана безопасность». Субхану, Валид, всего 13 лет мальчик, он приплывал, он устал уже приплывать, Евфрат не маленькая речка. И говорит: «Все, я поплыл обратно, не могу уже». Абдурахман говорит: «Не возвращайся, братишка, тебя уют там». Он говорит: «Нет, они дали нам безопасность». И он, субханаллах, начал плыть обратно, и Абдурахман плывет дальше, его братишка плывет обратно, и выходит из берега, и прямо на глазах у брата его убивают, субханаллах, на том берегу. И представляете, то есть состояние Абдурахмана, он оставил всю семью, братишка только что убили прямо перед его глазами, и, субханаллах, дальше сам Абдурахман говорит: «Сумма яммамтуль магриба», и затем я пошел, направился в сторону Магриба, в сторону Северной Африки. И, субханаллах, почему то есть он пошел туда? Почему именно в Северную Африку? Потому что, субханаллах, мать его была из берберов, из племени бербер. Как раз, да, берберы, как мы знаем, жили в Северной Африке. И, субханаллах, он прошел Хиджаз, Аравийский полуостров, направился в Египет, потом в Ливию, пока не дошел до города Хайраван. В Тунисе сейчас этот город находится. И, субханаллах, а там как раз происходило восстание хариджитов, субханаллах, руководил которым Абдур-Рахман ибн Хабиб. И, субханаллах, этот хариджит, сектант, он взял полностью территорию Северную Африку и отделился от империи аббасидов. И, субханаллах, но хариджиты как ненавидели аббасидов, так же ненавидели амиядов, субханаллах. И когда узнали, что Абдур-Рахман, внук, да, как бы, Хишама ибн Абдул-Малика, пришел в Кайраван, они захотели его убить, субханаллах, ему пришлось из этого города тоже бежать. И, субханаллах, наконец он дошел до города Барка, который находится в Ливии, и остался в этом городе на 4 года у своих дедьев, да, как бы, у племени своей матери из берберов. То есть целых 4 года, потому что не знает, что дальше делать, потому что там его аббасиды хотят его убить, там пришел хариджиты хотят его убить, не знает, что делать. Субханаллах, как появилась вот эта секта хариджитов? Как мы знаем, что была фитна большая между Али ибн Абу Талибом, между Муави ибн Абу Суфьяном. Да? Али, четвертый халифа, пророка, салям, и Муави. И, субханаллах, когда была проблема между ними, битва Саффин, они решили примирение и сказали, что давайте будем искать примирение по книге Аллаха Азаваджалла. И Али согласился. И были люди, те, которые не хотели этого, их прозвали хариджиты, то есть выходцы, да, те, которые вышли и против Али, и против Муави. Смотрите, они вышли против Али, хотя изначально были с Али. Но изначально они были против Муави. А Муави был кто? Он был как раз из племени Бану Умейя, то есть из Амиядов. Первый из Амиядов. И, соответственно, этот был, Абдур-Рахман был последним из этого же племени, из племени Бану Умейя. И поэтому они его ненавидели, хариджиты, и хотели убить. И, субханаллах, целых 4 года он сидит в Ливии. И дальше давайте подумаем вместе с ним, что дальше делать. Некуда идти, некуда бежать. Да? То есть вся огромная исламская империя для него стала тесной, потому что некуда идти, все хотят его убить. И затем, субханаллах, он решил поехать в Андалусию, прибираться в Андалусию. Во-первых, это самый дальний район от аббасидов. Да, то есть целое, представляете, надо доехать через Северную Африку и потом переплыть в Гибралтар, и потом попасть только в Испанию. Второе, между Андалусией, между правителями аббасидами, целое, то есть есть целый пролив, то есть есть море. То есть это вообще другой материк. И, субханаллах, даже что сейчас происходило, в то время происходило на территории Андалусии, все способствовало тому, что туда можно зайти. Это были сплошные восстания. Народ сам ненавидел этого наместника, Юсуфа ибн Абдур-Рахман аль-Фахри, да, которому мы сказали, что отделился от халифата. И, субханаллах, Лион, новое государство христиан с севера, хариджиты с юга. То есть все было для того, чтобы, как был готов для того, чтобы зайти туда, и спокойно можно было потихоньку каким-то образом взять власть на этой территории. И Абдур-Рахман ибн Муави, смотрите, то есть ему было, когда он поехал в Ливию, было всего 19 лет. Представляете, 19 лет парню, и он начинает строить планы. Это был, то есть через 4 года, да, 136 год по хиджре, когда ему стало уже 23 года, и он начинает действовать. Первое, что он сделал, он послал своего слугу, которого звали Бадр, послал в Андалусию для того, чтобы тот разведал, какая там ситуация. Второе, начал переписку со всеми имеющими вес людьми в Андалусии, в Испании. Те, которые были лояльны к Амиядам, к Бану Умейе. И он узнал про этих людей через своего слугу Бадра. То есть как узнал, что там есть человек, который поддержит Бану Умейе, начал с ним переписку. И, субханаллах, факт то, что люди на самом деле очень любили правление Бану Умейе, правление халифата Амиядов, да, как бы династия Амиядов, было очень хорошее во всем исламском мире. То есть первым был Муави ибн Аби Суфьян. Он был наместником в Сирии, то есть на территории Шама. Еще начал быть наместником со времен Умара ибн Аль-Хаттаба. Потом был наместником во время Уфмана ибн Аффана. Потом во время Али ибн Аби Талиба. А потом после Али, после Хасана, он стал халифой. Да, как бы и основал начало династии Бан Умейя. И, субханаллах, люди очень любили их, на самом деле. Потому что все правление Амиядов было... То есть там были некоторые вещи, которые все знали, например, щедрость амиядских правителей. То есть были очень щедры, очень хорошо относились к людям, очень были хорошие дипломаты. Да, во время, как мы знаем, Муави ибн Абу Суфьян не было ни одной фитны в Шаме, хотя он правил там 40 лет. Да, 10 там сколько-то лет как правитель и сколько-то лет как халиф уже. Да? Не было ни одной фитны во время Муави ибн Абу Суфьяна в Шаме за все 40 лет. То есть очень дипломат был сильный. Как бы. И сплошные военные походы были. То есть во время правления династии Бану Умейя Исламская империя расширилась до огромных масштабов. И также ситуация обстояла в Андалусии. То есть очень многие любили племя Бану Умейя. Даже разные племена, даже те племена, которые не были с Бану Умейя. Дальше Абдур-Рахман начал переписку даже с берберами. Да? Тем более мама у нее из берберов, и начал переписку с ними. То есть смотрите, какая мудрость, да? Хотя ему всего 23 года. И он просит от них поддержку. И как мы знаем, что берберы очень сильно их, да, как бы, у них проблемы с наместником, с Юсуфом, да, который не давал им трофеи. Затем начал переписку со всеми остатками племени Бану Умейя на всей территории Исламской империи. То есть кому-то вписал в Сирии, кому-то в Йемене, кто-то убежал в Африку. Со всеми нашел связь и поддерживал ее, сказал, что я хочу зайти на территорию Андалусии и взять там власть. Пожалуйста, поддержите меня в этом. То есть, субханаллах, он всего один, и вместе с ним только его решимость, больше ничего. Да, один человек всего сидит где-то в Ливии, он хочет взять власть в Андалусии. Всего 23 года ему. И вот, то есть, 2 года он готовится к этому. То есть, до 138 года по хиджре. И затем приезжает посланник от его слуги, Бадр, мы знаем, он в Андалусии находится, все уже подготовил, и говорит, что ситуация вся под контролем, надо ехать. И он спросил, Абдур-Рахман спросил, как тебя зовут? Он говорит, Галиб ат-Тамими, меня зовут Галиб. Галиб от слова Галаба. Галаба, то есть побеждать. Ат-Тамими, это одно из племен, да? Но основа в корне Таммама, то есть это заканчивать, завершать. И он, субханаллах, посмотрел на имя этого человека и сказал, Альхамдуллахи Галабна. Ватамма амруна. Альхамдуллах, мы иншаллах победим, и наше дело будет закончено. То есть, смотрите, да, даже взял, как бы, был очень сильно оптимистом, да, когда оптимистично настроен, видишь, говорит, Галиб ат-Тамими, значит, иншаллах мы победим, потому что имя его Галиб, побеждающий, ат-Тамими, племена Тамим, и корень этого слова от слова завершение. И, субханаллах, он подготовил корабль для него одного, представляете, только для себя. И Бадр встретил его на берегу после Гибралтара, и они поехали вместе в столицу Испании, в столицу Андалусии, Куртуба, или Кордова, как называют на испанском. В это время наместник Юсуф был на севере. Он в это время усмирял очередной бунт. И, как говорили, опять повторяю, как говорили историки, в это время ислам почти закончился бы на территории Андалусии, если бы не приход этого человека, Абдур-Рахмана ибн Муавия, в 138 году по хиджре. И он вот собрал вокруг себя поддержку из племени Бану Умейя, из берберов, но все равно их было очень мало. И поэтому он подумал про тех, про йеменцев, про те войска, которые составляли, ну, да, как бы исламская армия, там сказали, были очень разные, были арабы, берберы, были из Йемена, были из Шама. И вот йеменцы в то время в Андалусии составляли очень большую силу. И субханаллах, то есть, ну как бы заручиться их поддержкой? Потому что Юсуф, наместник, он сам был из племени Мудар, то есть из Аравии, из Хиджаза. Абдур-Рахман ибн Муавия тоже был из этого же племени. То есть йеменцы, в принципе, относятся совсем к другому племени арабов. Ну, несмотря на это, он начал переписку с ними. И они, субханаллах, согласились. И руководил йеменцами такой человек, который звали Абу-Субах Аль-Яхсуби. Абу-Субах Аль-Яхсуби. И в основном они проживали на территории города Ашпилия в Испании. И вот Абдур-Рахман сам поехал в этот город для того, чтобы договориться с ними. И, субханаллах, действительно, они договорились вместе сразиться против наместника Юсуфа. И вот Абдур-Рахман пишет письмо самому наместнику и говорит, меня зовут Абдур-Рахман ибн Муавия, я внук халифы Хишама ибн Абдул-Малика, то есть я прямой потомок Амиядов. Поэтому, да, мы как знали, знаем, что раньше Амияды именно ставили своих наместников там, а вот здесь сам халифа приехал, сам Амияд. Он говорит, передай мне бразды правления и будь в моем подчинении. Но Юсуф, естественно, отверг это. И вышел с огромным войском против него. И была битва, которая называется в истории битва Аль-Мусайра, которая произошла в месяц Зуль-Хаджа, 138 году по хиджре. Субханаллах, огромным сожалением можно признать, что мусульмане сражались друг против друга. Но это было в то время единственным решением проблемы. Субханаллах. И основной силой Абдур-Рахмана были кто? Были, субханаллах, йеменцы. И, субханаллах, они увидели один раз, йеменцы увидели, что Абдур-Рахман был на очень хорошем коне. И они сказали своему лидеру, сказали, что поистине этот человек, он чужестранец, то есть он вообще не с Андалусии, только что приехал. И не очень хороший конь, мы боимся, что если будет поражение, он просто ускачет, а мы здесь останемся разбираться с Юсуфом, да, как бы, на свою голову. То есть он-то уедет, а мы что делаем? Теперь смотрите, какой у него красивый, хороший конь. Субханаллах, дошел слух о том, что они так говорят, до Абдур-Рахмана. Смотрите, Абдур-Рахману всего 25 лет в то время. И он, субханаллах, сам пошел к йеменцам, пошел к их лидеру Абу-Субаху и говорит, этот конь, на котором я сижу, слишком быстро. Мне очень сложно с этого коня стрелять с лука. Поэтому давай я тебе отдам этого коня, а ты мне отдай своего мула. Мул, мы знаем, это смесь коня и осла. То есть он очень медленный. Он говорит, давай мне свой мул, а ты бери этого коня. Просто неудобно стрелять, слишком скоростной этот конь. И йеменцы, естественно, были ошарашены таким предложением. И они сказали, это не поведение человека, который собирается бежать. То есть на 25 лет человеку, это насколько мудрость у него дала? То есть как он мог вообще завоевать сердца других? И, субханалла, йеменцы остались с ним, и тем более они составляли большую часть его армии, и сражались, и, субханалла, и победили. То есть Абдур-Рахман ибн Муавия победил. Войска Юсуфа были разбиты. И, субханалла, здесь йеменцы хотят начать преследование. То есть преследовать и добивать войска наместника Юсуфа. Но Абдур-Рахман сказал, смотрите, опять 25 лет человек, говорит, «Ля таттаби'ухум ва тарукухум». Не преследуйте их, оставьте их. Абдур-Рахман говорит, «Ля тастасиру шафата а'да'им тарджуна садакатахум». То есть полностью не выкорчевывайте, да, как бы ваших врагов, с которыми вы хотите потом подружиться. Это враги, да, но они же мусульмане. Как придет такое время, когда они будут нашими друзьями. وَسَّبْكُوهُمْ لِأَشَدِّ عَدَوَةٍ مِّنْهُمْ. Оставьте их для тех, которые будут враждовать с вами больше, чем они. Для кого? Для христиан Франции. То есть, Павел, как политика, насколько мы дальновидны. То есть это мусульмане, это наша проблема, да, как бы. Но оставьте их. Да, в данном случае они бунтари, а да, они не подчинились велению. Да, все правильно. Но не надо их добивать. Оставьте их. Проявите к ним милость. Возможно, они нам еще понадобятся против, в войне против общего врага, против Франции и против государства Леон. То есть, насколько у него широкий взгляд был на вещи. То есть он уже в то время думал, что он вернет исламские земли во Франции и, возможно, даже вернет правление Бен-Умейя в Шаме. Второе, у него нету злоби, нету мести к тем, которые хотели убить всего несколько часов назад. И понятие то, что основной фраг был во Франции. И даже если по шариату можно было сражаться, да, с наместником Юсуфом, то преследовать и добивать было запрещено по шариату. То есть у него даже были знания по шариату, у Абдур-Рахмана. В случае, когда идет война против бунтарей, да, как бы, то есть и те мусульмане, и те мусульмане, запрещено добивать раненого, запрещено убивать пленного, запрещено брать трофей. Представляете, все это он прекрасно знал. То есть они в данном случае, то есть против них идет война не как против не мусульман, а как против бунтарей. И после битвы, сразу после битвы, Абу Субах аль-Яхсуби, лидер йеменцев, он сказал одну фразу. Смотрите, что он сказал. «Сейчас мы победили наместника Юсуфа, а теперь пришло время победить остальных». Кого он имел в виду? Он имел в виду Абдур-Рахман, субханна. Тот, когда пришел, их собрал, победил, они говорят, давайте теперь с ним разберемся и сделаем так, что йеменцы будут править Андалусией. Но, субханаллах, большая часть йеменцев, они отказались. И они сказали, «Инна хаза ар-раджу лейса бибасит». Поистине, этот человек, он непростой человек. То есть, субханаллах, мы чувствуем, у него какая-то сила есть. То есть он очень мудрый. Этот слух дошел до Абдур-Рахмана. Что он сделал? Ничего, субханаллах. То есть, он все запомнил, но ничего не показал. То есть, он понял, что они, да, особенно Абу Субах аль-Яхсуби, он понял, что он хочет его убить, но ничего не сказал. Не захотел, чтобы возникали противоречия, разногласия в это время, когда очень необходимо единственный мусульман. И, субханаллах, он все это в себе держал. И через 11 лет, когда укрепился у власти, он взял и убрал его. Через 11 лет, целых 11 лет, знал, что этот человек хочет его убить, значит, знал, что он против него. Но он терпел его, и потом взял и убрал его с должности. Через 11 лет после становления на власти. И после этой битвы он взял под контроль город Куртуба, то есть столицу Андалусии, и взял полностью, подчинил себе юг Андалусии. И после этого его назвали Абдур-Рахман ад-Дахир. И в истории он зашел под этим именем. Абдур-Рахман пришедший, зашедший на территорию Андалусии. То есть он сам был не оттуда, да, как бы пришел, убегая от аббасидов. И с этого как бы периода, с 138 года по хиджре, начинается новая эпоха. Это эпоха правления Омейядов. Опять же, смотрите, не халифат Омейядов, потому что халифат Омейядов закончился, но правление Омейядов. То есть пришел один из Бен-Умейя, начал править Андалусией. Получается, во всем мире правление Омейядов закончилось, и осталось только правление Омейядов в Андалусии. И дальше он начал усмирять бунты. С кем-то воевал, кого-то склонял мягкостью своей. И за все время его правления было где-то около 25 бунтов и восстаний. Где-то он правил со 138 года по хиджре до 172 года по хиджре. То есть 34 года правления Абдур-Рахмана ад-Дахиля. И когда он умер через 34 года, он оставил после себя самое сильное государство в Андалусии. Представляете, то есть он смог сам один зайти туда и создать очень сильное крепкое государство в Андалусии. То есть мы не будем подробно останавливаться на всех этих бунтах и восстаниях, которые были, но остановимся только на одном восстании, потому что оно необходимо нам для того, чтобы понять некоторые вещи. В 146 году по хиджре было восстание. То есть это где-то через 8 лет после того, как Абдур-Рахман стал правителем. Возглавлял это восстание человек, которого звали Аль-Аля ибн Мугит Аль-Хадрами. Субхана, этого человека прислал второй халифа аббасидов, которого звали Абу-Джафар Аль-Мансур. Он специально его послал для того, чтобы тот подготовил бунт против Абдур-Рахмана, чтобы взять и территорию Андалусии взять под контроль аббасидов. Но, субханаллах, Абдур-Рахман очень решительно с ним воевал, и этот человек, Аль-Аля, был убит в одной из битв, а войско потерпело поражение. И затем Абу-Джафар Аль-Мансур, да, вот второй аббасидский халиф, он сказал: «Катальна хадаль ба'ис». Он говорит про того человека, которого он послал для того, чтобы он сделал там бунт и восстание. Он говорит: «Мы убили этого несчастного». То есть, как бы, чем убили? То есть, то, что он его послал на верную смерть против Абдур-Рахмана, говорит. Говорит, мэля нафи хадаль фатами макмах. Поясни, говорит, у нас нету никакой надежды против этого юноши. То есть против Абдур-Рахмана. Представляете, да, правитель Аббасии, это такой империи, он говорит, субханна, очень этот сложный, как бы этот молодой человек, очень сложно с ним иметь дело, поэтому, скорее всего, все уже. У нас нет никакой надежды на то, что мы когда-нибудь сможем Андалусию взять под свой контроль. И дальше сказал, Альхамду лиллахи лази джааля байнана ва байнахул бахр. Хвала Аллаху, который сделал море в качестве преграды между нами и между ним. Все. И после этого не было ни одной попытки со стороны аббасидов взять и присоединить государство Андалусии к династии, к территории Бану Аббас. И субханаллах, даже назвали, субханаллах, сам вот это Абу-Джафр аль-Мансур назвал Абдур-Рахмана Сакру Курайш, сокол курайшитов. Представляете, один раз он сидел, аббасид, да, как бы второй халифа аббасидский, Абу-Джафр аль-Мансур сидел среди своих приближенных и сказал: «Вы знаете, кто такой сокол курайшитов?» Они сказали: «Это ты». «Нет», говорит, «это не я». «Ну тогда там твой сын, там еще кто-то есть приближенный, пытается им как бы угодить». Он говорит: «Нет». И начали перечислять большое количество имен. Такой-то, он говорит, нет, не тот. Даже начали перечислять некоторые имена из племени Бану Умейя, то есть из противников. Сказали: «Муавия», нет, сказал. «Абдул-Малик ибн Марван», нет. Он говорит: «Нет, этот человеком является Абдур-Рахман ибн Муавия». Смотрите, что говорит про него, его враг. Да, говорит? «Дахал Андалус мунфарида минафсихи». Он зашел в Андалусию один. Представляете, один человек. «Муайидин бираихи». Он взял с собой в помощь только свое мнение. «Мустас хаган биазмихи». И свою решимость и решительность. «Яабру аль-кафра». Он переходит пустыню. «Ваяркаву аль-бахра». Затем приплывает море. «Хатта дахала баладан аджамиян». Пока не зашел на территорию не арабов. «Панассар аль-ансар». «Ваджаннад аль-аджнад». Затем он собрал там своих помощников, собрал войско. «Ваакама мулькан линкатаахи фабихусни тадбирихи вашидати азмихи». И затем он как бы заново возобновил правление на той территории, когда уже, казалось бы, уже все правление там закончилось. И, субханаллах, своим усердием, да, и своим очень хорошим управлением он полностью его восстановил. То есть даже враги признавали то, что, субханаллах, он этот Абдур-Рахман аль-Дахр, это удивительный человек. И теперь вопрос, зачем аббасиды боролись против него? Не лучше было бы его использовать на благо? Вообще в истории династии аббасидов, когда они пришли, они совершили огромную ошибку в истории. Эта ошибка заключалась в своем отношении предыдущей династии, в династии Амиядов, Бен Умейя. Почему они не сделали так же, как сделал Абдур-Рахман? Да? Когда он сказал, что оставьте их, да, возможно, они нам понадобятся в войне против других. Да? Или вспомните посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который что? Который, когда зашел в Мекку. Да? Тот, кто зашел в дом Абу Суфьяна, фахуа амин, он находится в безопасности. Хотя кто такой Абу Суфьян? Абу Суфьян был лидером куфра. Он возглавлял войско мушриков против пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битве Ухуди, в битве Зеб, в битве, когда они вместе с иудеями и мушриками, да, как бы, вышли и окружили Медину. И тем не менее, этими словами он полностью как бы смягчил сердце Абу Суфьяна и тут зашел в ислам. И после этого, субханаллах, помните, когда он собрал всех мушриков в Мекке, когда он взял Мекку уже силой, пророк саллаллаху алейхи ва саллям зашел с армией и сказал: «Что вы думаете, я сделаю с вами?» Они сказали: «Ты же хороший, ты же мягкий брат наш». И он сказали: «Идите, фаэнтуму толака, идите, поистине вы свободны». И после этого, субханаллах, когда после смерти пророка саллям началось вероотступничество, когда люди начали выходить из ислама, субханаллах, единственные да, как бы города, которые остались в исламе, это были Мекка и Таиф. Да, и небольшая деревня. Еще одна небольшая деревня была, представляете? То есть те мекканцы, которые всего 3 года назад приняли ислам, после смерти пророка, салям, они остались в исламе. Не вышли, как вышли другие племена. Именно потому, что пророк, салям, у него был не только хороший нрав, но и хорошая политика. Да, то есть он размягчил сердца людей таким своим поступком, своим прощением. А если, например, он не простил бы им, сказал бы нет, все, начал бы перебивать их. Наверняка Мекка сразу же вышла после, из ислама после смерти пророка, салям, салям. Да, как Аллах говорит в Коране. «Валяу кунта фаддан галиба лькальби на фадду мин хавлюк». Если бы ты был жестким, жестким сердцем, они бы разбежались бы вокруг тебя. Но это мудрость послания к Аллаху, салям, и также мудрость после пророка, салям, Абдурахмана. Но аббасиды этого не поняли. И, субханаллах, те ресурсы, которые оставили им династия Бану Умейя, они их не использовали. Хотя они слышали хадис от пророка, салям, в котором посланник Аллаху, салям, сказал: «Ля яхаллю дамму мриин муслим илля би ахди талят». Не разрешается проливать кровь мусульманина, кроме как в 3 случаях. «Ат-тайиб аз-зани», то есть человек, который сделал прелюбодеяние, да, будучи женатым или будучи замужем. «Ван-нафсу бин-нафси», или в качестве мести, если человек убил кого-то не по справедливости, то в качестве мести его тоже убивают. «Ват-тарику ли-динихи аль-муфарику ля-джама'а», или же тот человек, который оставляет свою религию и выходит против единства мусульман. Это хадис приводит имам Бухари и Муслим. И на этом иншаллах сегодня закончим. Субханаку ва бихамдика, нашхаду ля иляха илля ант, настагфируку ва атубу илейк. Джазакаллаху хайран катиран.